Мне это вообще не нравится. Как вы думаете, сколько подкупленных типов, шпионов, диверсантов среди тех, кого мы подобрали с Аргоса? Я понимаю, что это еще одна идиотская тема для размышления. Но вы же сами сказали, что мы ищем несуразный ответ на несуразные вопросы. А если уж говорить о несуразных вопросах, вот вам еще один. Откуда мы можем знать, действительно ли Аргос подорвался на минах? Нам только известно, что танкеры необычайно прочные, имеют много отсеков, а этот возвращался с совершенно пустыми баками. Танкеры погибают с трудом, и даже перегруженные, торпедированные, они выживают. Мы даже не знаем, был ли Аргос торпедирован. Может быть, его захватили диверсанты, чтобы иметь возможность проникнуть на наше судно. А? Как вам это нравится? Как и вам. Вообще не нравится. Но неужели вы серьезно считаете, что капитан Андрополос мог преднамеренно... Я ничего не могу сказать в отношении капитана Андрополоса. Единственное, я знаю, что он может оказаться негодяем, двойным агентом, каких сейчас на море хватает. Хотя я готов обдумать любое идиотское решение наших вопросов. Я все-таки не могу примириться с мыслью о том, что капитан может пожертвовать своим судном даже ради любой воображаемой цели. Но люди, для которых Аргос ничего не значит, могут с легкостью пойти на это. Было бы также интересно узнать, не набирал ли Андрополос Мурманский новых членов команды, каких-нибудь земляков, которым удалось спастись, когда их судно пошло ко дну. К сожалению, и Андрополос, и члены его команды говорят только по-гречески, и никто больше на борту моего корабля греческого не понимает. Я говорю немного по-гречески, только чуть-чуть, в размере школьной программы. Просто английские средние школы уделяют значительное внимание греческому. Но я почти все забыл. Впрочем, от этого все равно было бы мало толку, даже если бы выяснилось, что кто-то один или несколько человек были набраны в команду Аргоса в Мурманске. Они сразу же все будут строить из себя обиженных и заявлять, что они вообще не понимают, о чем мы говорим. Что можно поделать в таком случае? Ульбрихт ненадолго замолчал, а потом вдруг произнес: «Русские судоремонтники». «Что русские судоремонтники?» «Те, что устраняли повреждения вашего корпуса и приводили в порядок ваш лазарет. В особенности те, что чинили корпус». «Ну и что с ними такого?» «Минутку». Ульбрихт вновь задумался. «Я не знаю, где и как на Сан-Андреасе искать подозрительные обстоятельства, но я абсолютно уверен в том, что начинать надо с новых членов вашей команды». «Почему вы так считаете?» «Говорите все. Меня, напоминаю вам, удивить невозможно. Вы получили повреждение корпуса, когда Сан-Андреас подошел к борту тонущего корвета, прежде чем вы потопили его артиллерийским огнем. Правильно?» «Правильно». «Как это произошло?» «Не знаю. Ни торпед, ни мин, ничего подобного. С одной стороны корвета был эсминец, который снимал его команду, а мы, по другую сторону, снимали тех, кто уцелел на тонущей русской подводной лодке. Внутри корвета раздалось несколько взрывов. В результате Одного разнесло паровой котел, другие повредили пороховой погреб, разнесли пушки, а затем в трюме возник пожар. Примерно в это время мы и получили повреждения корпуса.